Как-то раз, заслышав в зарослях слона, Эльса со всех ног кинулась туда. Слон сердито затрубил, потом вдруг послышалось кудахтанье цесарок. Мы волновались, чем все это кончится. Слон почти сразу успокоился, зато цесарки были просто вне себя. Через минуту из кустов выскочила Эльса, а за ней стая сердитых птиц, которые явно решили нагнать на нее страху. Только она захочет присесть, как цесарки обступают ее со всех сторон и поднимают такой гвалт, что поневоле затрусишь дальше. Лишь увидев нас, дерзкие птицы оставили Эльсу в покое. В другой раз во время прогулки Эльса внезапно остановилась перед кустами зандиверии, потом подпрыгнула в воздух и поспешно ступила, глядя на нас так, словно хотела сказать: «Почему вы не поступаете, как я?» Тут мы заметили среди острых листьев свернувшуюся в клубок большущую змею. И, конечно, поблагодарили Эльсу за то, что она нас вовремя предостерегла. Когда мы вернулись из сафари в Исиола, начался период дождей. Повсюду лужи, ручьи. Эльса ликовала. Она с упоением шлепала по воде, высоко подпрыгивала и приближалась к нам, чтобы обрызгать чудесной грязью. Это было уже чересчур. Пора дать понять Эльсе, что она теперь уже слишком взрослая для таких выходок. Мы вооружились прутиком и сделали ей внушение. Она усвоила урок, и в дальнейшем нам редко приходилось пользоваться прутиком, хотя на всякий случай мы носили его с собой. Эльса научилась понимать слово «нельзя». Она сдерживала ее, даже когда поблизости бродили соблазнительные антилопы. Трогательно было видеть, как львица разрывается между охотничьим инстинктом и желанием угодить нам. Пока что она была точно пес. Все, что движется, надо преследовать. Но инстинкт, повелевающий убивать, еще не развился в ней. Конечно, мы следили за тем, чтобы мясо, которое ей давали, не связывалось с ее представлением с видом живых коз. Гуляя с нами, Эльса встречала много диких животных, но преследовала их лишь потехи ради. Потом она быстро возвращалась к нам и тихо мяукала, рассказывая об увлекательной погоне. Каких только животных не было по соседству с нашим домом. Много лет мы наблюдали за стадом водяных козлов и антилоп импала. Среди наших знакомых было и около полусотни жирафов. Эльса каждый день встречала их, и они ее хорошо знали. Жирафы разрешали ей подкрадываться, подпустят на несколько метров и преспокойно ходят. Семейство ушастых лис привыкло к ней настолько, что мы могли спокойно пройти в 2-3 шагах от норы этих робких зверушек, а лисята продолжали кувыркаться в песке у входа. А как весело было Эльсе с мангустами! Эти зверьки размером не больше ласки селятся в заброшенных термитниках, построенных из очень прочного материала и представляющих собой идеальное убежище. Термитник поднимается на несколько метров и весь пронизан ходами, в которых хорошо отсиживаться в полуденный зной. Под вечер потешные маленькие мангусты покидают свою крепость и выходят искать ягоды и червяков, а когда стемнеет, возвращаются домой. Вот в это время мы проходили обычно мимо термитника. Эльса садилась возле него, словно замыслив правильную осаду крепости, и подолгу увлеченно смотрела, как эти комичные зверьки то вдруг выглянут из хода, то, тревожно свистнув, снова исчезнут. Но если Эльса любила подразнить мангустов, бабуины не прочь были производить ее. Они облюбовали неприступную для леопардов крутую скалу неподалеку от нашего дома и ночевали там в тесных расщелинах. Бабуины отправлялись в свою спальню перед самым закатом, и тогда вся скала становилась крапчатой. Из надежного укрытия они всячески поносили Эльсу, а та ничего не могла поделать. Когда Эльса впервые встретилась лицом к лицу со слоном, мы немало переволновались. Ведь у нее не было матери, которая могла бы научить ее остерегаться этих великанов. Слоны считают львов опаснейшими врагами своих слонят и порой безжалостно расправляются с ними. Это случилось утром. Нору, как обычно, повел Эльсу на прогулку. Вдруг он примчался домой, запыхавшись, и сообщил, что Эльса играет со слоном. Схватив винтовки, мы пошли за ним и увидели большого старого слона, который завтракал, уткнув голову в куст. В это время Эльса, подкравшись сзади, шутя шлепнула его по задней ноге. Ответом на эту дерзость был оскорбленный рев. Слон попятился, вышел из зарослей и ринулся в атаку. Эльса легко увернулась и опять стала подкрадываться к нему. Как непотешно было глядеть, на все это мы перепугались. Не пришлось бы пустить в ход оружие.